Глава 10. Джунгли. Утром, еще раз проверив свой новый рюкзак, надела на себя купленный вчера костюм и нацепила на руку недавно откопанный у себя в вещах тот самый наруч, который купили, когда отдыхали с ребятами в Тариле на каникулах. Я зарядила его пузырьками боевых зелий и, собрав волосы в высокий хвост, накинула на себя выданную мне красную мантию и спустилась в холл. Там меня уже ждали Михаэль и Адриан, а также выделенная нам в сопровождение охрана, состоящая из 6 человек. Все как на подбор. Высокие, с короткими стрижками, тренированными телами, у каждого с собой было оружие. Ножи, у кого-то еще и лук со стрелами, а один парень взял с собой кистень. Я вытаращилась на него. Эту штуку только в кино видела. Ну, знаете, когда длинная деревянная ручка, на ней цепь, а на конце цепи металлический шар с шипами, в диаметре сантиметров на 10. Круто! Его, видимо, позабавила моя реакция на оружие. Он усмехнулся. «Вы действительно умеете этим пользоваться? Я вообще впервые вижу это оружие в настоящей жизни, только читала про него». «И не только этим орудием. Не переживайте, безопасность вашей миссии мы сможем обеспечить», — сказал он снисходительно. «Да как-то особо и не переживаю, просто не ожидала увидеть такое оружие». Рядом со мной Михаэль довольно отчетливо заскрипел зубами. «Тара, по-моему, нам уже пора выходить. Давай поторопимся». Он ненавязчиво приобнял меня за талию и потянул в сторону выхода из поместья, при этом перехватив из моих рук рюкзак со словами: «Давай понесу, ты еще успеешь его потаскать». Пока мы шли, он засыпал меня вопросами, отвлекая от разглядывания оружия у охраны. «Как тебе спалось? Снилось что-нибудь? Успела отдохнуть?» Я улыбнулась. «Вот ревнивец». Я тоже приобняла его за талию в ответ и почувствовала, как его тело немного расслабилось. Спала отлично, снов не помню, возможно, их и не было. Можно было и еще отдохнуть, но миссия зовет. Улыбнулась ему. Так, болтая ни о чем, мы подошли к экипажам и остановились. Я начала медленно кружиться вокруг своей оси и прислушиваться к кольцу. «Нам туда!» Махнула рукой в ту сторону, в которую меня тянуло колечко. «Отлично, значит, нам на Таюг», имеется в виду юг региона. «Меня зовут Максимилиан, я руководитель этого отряда, мы будем заниматься вашей охраной. Поскольку на нас возложили данную задачу, то во всем, что касается безопасности, прошу неукоснительно меня слушаться. В противном случае я не смогу выполнять свою работу». «Что же, Максимилиан, я рада за вас и за поставленные вам задачи, но ваши требования не должны идти вразрез с моей задачей. И вполне вероятно, может произойти так, что некоторые мои поступки будут очень даже небезопасными. И тем не менее, я буду делать то, что требуется в моей миссии». Он поджал губы, приподнял бровь и повернулся в сторону члена Совета Эрхарда Северного, который тоже вышел проводить нас в поездку, и кивнул в мою сторону, мол, вразумите. «Тара, я прошу вас слушаться Максимилиана. Миссия должна пройти максимально безопасно. Он профессионал своего дела и знает, что делает», — сказал мне Эрхард. Максимилиан повернулся ко мне с торжествующей улыбкой на губах. «Ах так, значит», — подумала про себя. «Но мы с тобой еще поквитаемся, паршивец. Строить он меня будет, ага, сейчас, 3 раза». Ничего не ответив члену совета, развернулась и пошла к экипажу. Конечно, Михаэль пошел со мной, а Адриан за нами. В нашу перепалку парни не вмешивались, видимо, решили, что я и сама справлюсь. Когда мы только собрались сесть в повозку, снова вмешался Максимилиан. «В целях безопасности вам необходимо разместиться по одному в экипаж. С каждым из вас поедет по 2 человека из охраны». Я посмотрела на него так, что мне очень хотелось огреть его по голове чем-нибудь тяжелым. «Нет, мы втроем сядем в один экипаж. Вы можете располагаться в остальных. Нам необходимо решить вопросы, связанные с миссией. Кроме того, уверена, что вряд ли с экипажем что-то случится во время нашего передвижения по обычным дорогам. А дальше посмотрим по обстоятельствам». И, не дожидаясь от него ответа, я села в экипаж, потянув за собой Михаэля и Адриана. Надо отдать ему должное, он не стал ругаться и вытаскивать нас из экипажа. Просто стоял и сверкал глазами от негодования. Похоже, мы объявили друг другу войну. Ох, чувствую, не просто пройдет поездка по этому региону. Надеюсь, дальше у нас будет другая охрана. «Тара, ты чего на него так взъелась?» – спросил Михаэль. «Терпеть не могу, когда мне в ультимативной форме диктуют какие-либо условия». Ну так это же касается нашей безопасности. Они наверняка наслышаны, что у нас миссия не самая простая. Да и мы уже сейчас успели побывать в переделках, а дальше вообще непонятно, что будет и куда нас занесет нелегкое. Вот он и пытается максимально эффективно решить вопрос безопасности, — сказал Адриан. Так, я не поняла, на чьей-то стороне? Это охрана, а не конвой. Ты ошибаешься. Тара, Адриан, вы чего? Какая муха вас укусила? У нас одна цель, и мы должны быть заодно, а не ссориться. Я не ожидала аннотации от Адриана. Мне и Максимилиана хватило для одного утра. Отвернулась к окну и ехала молча, созерцая дорогу и прислушиваясь к кольцу. Примерно через час мы выехали из города, а еще через некоторое время слева от дороги начался сначала редкий лес, но чем дальше мы ехали, тем гуще он становился. И уже через полчаса я была вынуждена остановить экипажи, поскольку кольцо тянуло меня именно в лес. Как же хорошо передвигаться в повозках с комфортом, но нет, придется снова по лесу скакать. Бормотала я себе под нос, выбираясь из повозки. Выйдя из экипажа, мы собрались все вместе на дороге. И я обратилась к охране. «Кольцо тянет меня в лес. Придется оставить их здесь». Я махнула рукой на повозке. «Дальше идем пешком». Максимилиан нахмурился. «Мы, наверное, неправильно начали наше знакомство и общение, но я прошу вас прислушаться ко мне. Этот лес небезопасный. Именно в этой части леса проживает племя воинственных женщин. Они обитают обособленно и никого не подпускают к своим территориям и ни с кем не общаются. Они отлично владеют многими видами оружия. И то, что вы заметили у нас с утра, это для них так, мелочь. Давайте будем с вами жить мирно. Позвольте нам делать свою работу». Проговорив все это, он посмотрел на меня выжидательно. «Ну хорошо, какие ваши предложения?» «Предлагаю идти, разбившись на тройки. Один исследователь и два человека из охраны. Идем все недалеко друг от друга. Если что-то случится, и я дам команду «Земля», вам нужно будет срочно упасть на землю и прикрыть голову руками. Мы не знаем, чего ожидать от этого племени. Раньше с ними пытались наладить отношения, но уже больше 500 лет они прервали все контакты с внешним миром». Я тяжело вздохнула. «Хорошо, пойдем так, как вы считаете нужным». Он коротко кивнул мне в ответ и, отдав распоряжение своим бойцам, кто с кем идет, сам пристроился рядом со мной. Мы все достали свои рюкзаки из экипажей. Кстати, у охраны тоже они были и в той же экипировке, что и наши. Надели их на себя и пошли в лес. Я шла впереди, поскольку вела всех, ориентируясь на кольцо. Но это далеко не тот лес, который был у нас на испытаниях в академии. Здесь были самые настоящие непроходимые джунгли. Идти было тяжело из-за большой влажности и обилия дикой растительности. Уже примерно через час нашего лазания по джунглям, когда то и дело натыкаешься на препятствия, мы устали. Нагроможденная растительность, обступающая со всех сторон, сковывающая движение и ограничивающая видимость. Нам приходилось преодолевать не только густые заросли, но и многочисленные завалы из упавших стволов и крупных ветвей деревьев, а еще стелющиеся по земле лианы корней. Все это требовало больших физических усилий и заставляло меня постоянно отклоняться от маршрута. А кроме этого, все вышеперечисленное усугублялось высокой температурой и влажностью воздуха. Но и это еще не все. Здесь так много бесчисленных колючек, торчащих в разные стороны обломок ветвей, листьев с острыми краями. Мы не могли пойти, например, какой-нибудь звериной тропой. Мы шли именно туда, куда нас вело кольцо. Хорошо, что кольцо не завело нас в какое-нибудь болото и не заставило преодолевать реки вброд, в которых мы могли столкнуться не только с влагой, но и с местными животными. Высокая влажность повлияла на нашу одежду. Мы ведь надели на себя кожаные штаны и жилеты с рубашками. А кожаные вещи впитали влагу из воздуха и стали тяжелыми. Пришлось останавливаться, чтобы переодеться. Часа через 4 нашего похода мы уже сильно устали. Хотя мы и привычны к нагрузкам, но здесь сложный климат давал о себе знать. Немного погодя, мы вышли к небольшой речушке, которая образовывала водопад метров 2 высоты и бежала дальше. Наконец-то здесь рядом с водопадом решили сделать привал и перекусить, прежде чем двигаться дальше. Я смогла умыться в реке. Это такое удовольствие наконец-то стянуть с себя сапоги и опустить уставшие ножки в нежно-прохладную воду. Для разгоряченной кожи самое то. Честно признаться, мне так хотелось забраться под этот водопад целиком, но мне не дал этого сделать один злый день. И снова Максимилиан решил, что там могут водиться опасные обитатели. мы достали из рюкзаков наши съестные припасы и приступили к еде. Минут 15 все только молча ели. Утолив первый голод, начали общаться. «Интересно, как далеко нам идти? Я вот даже не представляю, где в этом лесу может быть то, что мы ищем. Оно ведь должно было пролежать больше 1000 лет», — проговорил Михаэль. «Это очень старые леса, им больше нескольких 1000 лет, так что не удивлюсь, здесь все может быть», — сказал Максимилиан и забросил в рот последний кусок булочки, которую ел. «А мне интересно, что это за племя такое? Почему девушки воинственны? И почему они прервали контакт с внешним миром? Сможем ли мы с ними познакомиться?» «Надеюсь, что обойдется без этого», — начал говорить Максимилиан. Но тут мимо нас пролетела стрела и попала точно в центр поляны, на которой мы сидели. «Похоже, все-таки не обойдется», — сказал Адриан.